Ты ж сам на задницу хомут надевал. Звонарь бестолковый, звонарь есть. Когда поспела рыба, ее вытащили на деревянные тарелки, нарезали большими кусками и посолили крупной солью. Уху черпали кружками, водку запивали ухой, потом уж заедали рыбой. Без малого 40 мужиков чинно расселись в кружок и в напряженном молчании ожидали свою порцию водки. Каждый пришел либо с кружкой, либо с ковшом, но наливали всем одну и ту же мерку. Якуша держал очередную четверть за бока, как гусыню, и, наклоняя, лил в свою алюминиевую кружечку размером с чайный стакан. Пили, не чокаясь. Вольют ему порцию, он глянет на нее, жадно потянет ноздрями воздух и, нахмурившись, словно недовольный, решительно опрокинет в рот. Эх, кабы вторую во след пропустить! А что, соседу не надо? Он у тебя рыжий, что ли? Собрались на круг всем шестаком. Только Кузя Назаркин не пришел. Обиделся за дергача. Да тарантас надулся, что его улишки в общий котел вошли. Вам только волю дай. Не токмо, что улишки, загоны пропьете. Мужики, чё ж мы под сурдинку пьем? Спросил Якуша ротастенький. Хоть бы гармошку-то растянули. А где буржуй? С ребятами. Обиделись они. Рыбу, говорят, гоняли, а выпить не дают. Рано еще. Пусть сопли научатся подтирать. Буржую-то можно. Все ж таки гармонист. Буржуй! Он выкатился откуда-то из травы, по собачьей отряхнулся, встал. Голова большая, ноги короткие. С готовностью таращит глаза, руки по швам. Чего надо? Выпить хочешь? Только головой мотнул. Подали кружку, осушил единым духом. Ого! Этот без приманки берет. Шили шпер. А закусить хочешь? Мы уж рыбки поели, сказал буржуй. Молодец, впрок закусывает. Да чего в траве лежал? За тарантасом смотрел. Зачем? Так. Где ж он, тарантас? На реку пошел, котел моет. Эй, мужики! Хватит ему экзамены устраивать. Неси гармонь, играть будешь. Я ее дома оставил. Как оставил? Так девок нет пока. Вот приедут гребсти, тогда и гармонь привезу. Ах ты забубенный! Зачем же водку пил? Впрок, потом отыграю. Буржуй ухмыльнулся и дал стрекача. Чухонин, сыграй на своей нижней губной барыню, а мы спляшем, — сказал Бандей. — Дай воздуху набрать. Беняк напыжился до красноты, встал на карачки и вдруг отчетливо заиграл на своем нижнем инструменте барыню. Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-ра-ра-ра, три-ри-ри. А Селютан с Бандеем тотчас сорвались в пляс, пошли в присядку вокруг котла сухой, присвистывая и приговаривая. «Между ног чугунок, сзади сковородка! Ой, вали-вали-вали! Закусали комары! Комары да мушки, не боюсь, Ванюшки!» «Тяни, Осипов, тяни, крой дальше!» «Дальше она у меня слов не знает», — сказал Беняк. «Беняк, а 40 раз подряд дернуть можешь?» «Могу. В любое время дня и ночи?» «Могу. Если разбудить, и сразу, чтобы 40 раз подряд, могу. Спорим на стан колес. Ого-го, дай разбить руки!» К Андрею Ивановичу подошел тарантас с косой в руках и взял его за плечо. «Отойдем в сторонку». «В чем дело?» — спросил Бородин. «Ты погляди, что твой щенок сделал!» — тыкал он пальцем в косу. «Он мне всю жалу заворотил». «Чем?» «Пятаком медным по косе поводил. Вот что наделал твой атаман. Мне за такую косу свинью давали, а он, стервец, пятаком пожалу. Это как расценить?» «Погоди, я сейчас». Андрей Иванович бросился к своему шалашу. но Федьки там не было.